Не золотом тленным спасен я тогда, богатством ни душу спасти не смогли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Не золотом тленный мой дом